Вот из налогового управления, запрашивающие о твоих заработках за все прошедшие годы. Вот из адвокатской конторы, запрашивающие о том же. Ибо они собираются высудить у тебя кругленькую сумму как компенсацию за двоеженство. Ты знаешь, у моей жены слабость к тебе. Но даже она признала, что всего этого стало слишком много. Возможно, ты рано или поздно отобьешь все эти атаки. Возможно, докажешь, что ни в чем худом не замешан. Но на сегодняшний день лодка переполнилась. Нам, мечтателям, все это больше не по силам. Я ценю твой талант. Знаю, что таких, как ты, раз-два я обчелся. Хотел бы и дальше работать с тобой. Но, как я люблю повторять, человек может позволить себе только выполнимые желания. Пока бушуют эти судебные страсти, у меня единственный выход — уволить тебя. Сбросить как непосильный балласт. Я буду всем говорить, что ты ушел по собственному желанию. Уверен, что ты без работы не останешься. Когда и если все уляжется, приходи снова. Но пока прости. Все, что я могу сделать, это добавить к твоему последнему чеку изрядный бонус. Получишь его в бухгалтерии. Пусть Багразян доделает твой последний ролик. Желаю тебе отбиться от этой хищной своры. Но рисковать родным Гермесом, поверь, не могу, не могу, не могу. На все это Кипер, понимающий, кивал, улыбался. Крепко пожал протянутую руку, но думал только об одном — как бы скорее добежать до крана и смыть крапивный яд с пылающих щек. 3.7. Аукцион. Несколько дней прошло в расслабляющем безделье. По утрам Кипер долго глядел на зеленеющие деревья. В северном окне был клен, в восточном — дуб. В западном две липы. Южное было почти целиком закрыто каким-то хвойным гигантом, название которого он до сих пор не знал. Теперь, наконец, у него будет время поехать в библиотеку. Взять тот самый большой справочник с цветными картинками и разрешить эту давнишнюю древесную загадку. Но даже плавание по книжному океану он откладывал, откладывал со дня на день. Эсфирь возвращалась поздно. Следопыты Сиона получили новое задание — отыскать богатую старушку, удравшую из Израиля в Америку. Родня полагала, что она прячется в главном городе у своего 30-летнего любовника. Но любовник, видимо, был ушлый прохвост. Без конца менял адреса, телефоны, места работы, оставлял ложные следы. Отец и дочь Розентали совсем сбились с ног. Все же в свободные минуты Эсфирь звонила домой, пробовала развлечь Кипера, какой-нибудь смешной историей развлечь. Осторожно, обиняками, пыталась узнать, не послал ли он свое резюме в другие рекламные фирмы, не подал ли заявление на помощь по безработице, а ночью обращалась с ним как с раненым. На все спрашивала разрешение. Можно поцеловать здесь, погладить здесь. Я за месяц прибавила 3 фунта. Ты уверен, что тебе не тяжело? Грегори в эти дни увлекся историей планеты Земля. Но, как назло, зачитывался только историей катастроф. «Вы понимаете, что потоп вовсе не легенда?» Разглагольствовал он по вечерам. Он был совсем недавно, каких-то 7-8 тысяч лет назад, научно доказанный факт, и может легко повториться. Какая-то плавучая водоросль вдруг начинает дико плодиться на всей водяной поверхности. От этого уменьшается испарение, меньше становится облаков, меньше облаков, солнце сильнее согревает поверхность. 2-3 градуса вверх, и ледники начнут таять, океан поднимается, заливает Голландию, Данию, Камбоджу, Панаму. Из Южной Америки в Северную пешком больше не дойти, на машине не доехать. Земля дышит, как всякое живое существо.